47 маленьких шагов на пути к исцелению. Шаг 1. Сделайте что-нибудь, за что вы из будущего поблагодарите себя. Даже если это что-нибудь совсем маленькое и незначительное. Например, если вы сегодня ляжете спать до 23:00, то ваше завтрашнее «я» точно скажет спасибо. Шаг 2. Цените то, чем восхищались бы вы из прошлого. Даже если сейчас это кажется само собой разумеющимся. Сбалансированный рацион или стакан теплой воды по утрам тоже подойдут. Шаг 3. Начните благодарить мир за то, чего хотите, и так, словно оно у вас уже есть. Неважно, письменно или устно. И даже одного раза будет достаточно. Шаг 4. Применяйте закон инерции. Начните день с выполнения одного небольшого задания и позвольте себе постепенно наращивать мощь. Шаг 5. Сделайте хотя бы один шаг в правильном направлении. Глубоко вдохните. Прогуляйтесь. Шаг 6. Позвольте себе чувствовать то, что действительно чувствуете. Хотя бы сегодня. Грусть, злость, скука — тоже чувства. Шаг 7. Выберите здоровый и продуктивный способ отвлечься на случай, когда нужно будет перенастроить разум, например, зарядка или мытье посуды. Шаг 8. Отпишитесь от всех, кто вызывает негативные эмоции. Шаг 9. Представьте, что ощущаемый дискомфорт — это способ, которым подсознание дает понять, что вы способны на большее и достойны лучшего. Шаг 10. Возьмите блокнот и опишите, что сейчас чувствуете. Не ударяйтесь в ложный оптимизм. Как только разум прояснится, настоящий оптимизм придет сам. Шаг 11. Позвольте себе помечтать. Пофантазируйте о том, что создадите и построите в следующей жизни. Шаг 12. Придумайте для себя праздник, которого будете ждать. Запланируйте поездку, пригласите кого-нибудь на свидание или проведите время в одиночестве. Шаг 13. Если хотите что-то поменять, начните сегодня. Начните делать зарядку. Попробуйте поискать новую работу. Извинитесь перед человеком, ждущим ваших извинений. Если время не расставляет все по своим местам, возможно, оно ждет, что это сделаете вы. Шаг 14. Не доверяйте всем мыслям. Шаг 15. Не доверяйте всем чувствам. Шаг 16. Вспомните, как переживали о том, что в итоге оказалось пустяком. Порой страхи заставляют нас представлять самые худшие сценарии понапрасну. Шаг 17. Вспомните, как захлебывались чувствами, которые не могли описать. Порой нужно научиться просто отпускать эмоции. Шаг 18. Знакомьтесь с собой каждый день. Записывайте, что любите, а что нет, свои убеждения, надежды, страхи. Шаг 19. Проводите время с теми, кто вас понимает. Шаг 20. Бескорыстно помогите кому-нибудь. Шаг 21. Не бойтесь потерять связь с миром. Отложите на время телефон, откажитесь от встреч, после которых чувствуете себя как выжатый лимон. Помните, что высшая ценность — это энергия и внимание. Шаг 22. Прочтите что-нибудь, что изменит ваш взгляд на мир. Шаг 23. Отметьте для себя то, что у вас легко получается. Это ключ к будущему. Шаг 24. Отметьте, что вам интересно. Это ключ к предназначению. Шаг 25. Отметьте, с чем справляться труднее всего. Это ключ к исцелению. Шаг 26. Учитесь экологично отстаивать себя. Смотрите в зеркало и практикуйте выстраивание личных границ. Научитесь привлекать к себе внимание без потери чести и достоинства. Шаг 27. Подумайте о том, что злость на чужие недостатки может сказать кое-что и о вас самом. Оберните ее в свою пользу, чтобы залечить собственные раны. Шаг 28. Держитесь того, что дарит радость. Шаг 29. Сделайте что-нибудь особенное для близких людей. Можно даже просто написать, как сильно вы их любите. Шаг 30. Создайте карту желаний. Шаг 31. Изучите привычки тех, кем восхищаетесь. Шаг 32. Изучите привычки тех, кого не уважаете. Шаг 33. Желая кого-то осудить, вспоминайте, что этим вы принижаете себя. Шаг 34. Попробуйте определять свои чувства четко и без прикрас. Не исключено, что вы ничего не поймете, зато такое упражнение поможет принять и пережить эмоции. Шаг 35. Подумайте о чем-то негативном в свой адрес, но вместо самоубеждения и автопилота задайте себе вопрос: «А это правда? Точно ли я знаю? Кто мне такое сказал?» Шаг 36. После спросите себя: «Помогает ли мне эта мысль двигаться в нужном направлении?» Шаг 37. Позвольте себе отдохнуть. Если вас хватит только на проснуться и начать дышать, то это нормально. Шаг 38. Напишите список задач. Поделите его пополам и еще раз пополам. У вас должно остаться 1-2 срочных дела. Так выглядит начало. Шаг 39. Поразмышляйте о том, как много вы уже сделали. Составьте список из того, что у вас есть, чего вы достигли и что почувствовали, всего, что раньше казалось невозможным. Шаг 40. Поразмышляйте о том, сколько всего вы преодолели. Вспомните события прошлого. Как часто казалось, что вы чего-то не переживете, а сами переживали это раз за разом. Шаг 41. Искренне благодарите. Поймите, чему в жизни вы по-настоящему рады. Шаг 42. Если до хорошего самочувствия далеко, попробуйте достичь нейтрального. Шаг 43. Спите, когда устали. Шаг 44. Ешьте, когда голодны. Шаг 45. Подождите, не реагируйте. Вы можете злиться, но будьте осторожнее с действиями. Некоторые из них могут негативно отразиться на вашей безопасности или качестве жизни. Шаг 46. Напишите пошаговую памятку, как действовать во время паники. Пока можете мыслить ясно, помогите той части себя, у которой это не получается. Шаг 47. Помните, что вы смертны. Все пройдет, и время тоже. Вы здесь не навсегда. Жизнь течет быстро и никогда не останавливается. В этом мире мы только гости, поэтому постарайтесь насладиться визитом.